Глава 7. Я не знала, где он был, что он делал. Никаких доказательств до той самой проклятой переписки со сказкой, что он ходил от меня на сторону, не было. Не было запаха чужих духов, не было красной помады на лацканах рубашки и что там еще бывает в подобных тривиальных ситуациях в стиле Мольера. Зато было четкое осознание другого. О какой любви с ним я могла говорить? Сабуров не умел любить. Он был охотником по природе, перфекционистом, окружающим себя только победами, успехами и всем лучшим. Призы по плаванию, разряды по карате, победы на олимпиадах, гранты и звания. Просто на том этапе его жизни он захотел, чтобы я тоже заняла почетное место на его пьедестале трофеев. Именно трофеем, золотой, идеально гладкой статуэткой, с которой исправно вытирают пыль. Я и должна была оставаться. Стоять себе на полочке и покорно ждать своего хозяина, когда он соизволит бросить на меня свой взгляд и подержать в руках. Долго не соизволял. С того дня секса между нами не было. А потом я обратила внимание на свое странное состояние и сделала тест. «Лина, у вас все нормально? Вас заждались в зале?» Заглянула в гримерочную, постучав, организатор праздника. Я вынырнула, в буквальном смысле сдыхаясь, как под водой, из мрачных воспоминаний. «Да, нужно идти. Больше отсиживаться я здесь не могла, да и не собиралась». Это мое первое громкое выступление перед достойной публикой. Это должен был быть мой красивый старт, и я не позволю ему все испортить, как тогда, много лет назад. Вхожу вдоль балюстрады в зал, подхватываю бокал шампанского чисто для того, чтобы занять руки у услужливого официанта, носящегося с подносом. «Вы были восхитительны! Браво! Прекрасно!» Собираю нежной улыбкой восторг аудитории с разных сторон и даже немного расслабляюсь. Быстро просканировала помещение. Его нет. Слава богу, наверное, сам не захотел пересекаться и ушел. Фух, меня аж отпустило. Подхожу к красивому панорамному окну в пол, ведущему во второй зал, который сейчас закрыт для приема. Здесь никого нет. Еще немного отдышусь от стресса и вольюсь в толпу. «Здравствуй, Лина!» Слышу сбоку знакомый голос и вздрагиваю. Наши взгляды пересекаются. Опять с нечем дышать и мошки перед глазами. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «А я тебя», — отвечаю тихо и хрипло. Он усмехается. «Смотрю, ты добилась всего, чего хотел, да?» Оглядывает меня с ног до головы, задерживаясь на декольте, откровенность которого я замечаю только сейчас. Моя грудь выросла после родов, а от кормления стала еще более налитой. Когда прибывало молоко, даже слишком. Пора сцеживаться. Чувствовала тяжесть полушарий, а он... Со стороны, с высоты своего роста... Он, должно быть, фиксировал пикантную открытость выреза. «Настоящая артистка теперь, да? С концертами выступаешь, публику восхищаешь. Дорогая лялька, и папика себе нашла козырного. Что ж, молодец. Не скажу, что уважаю, но за целеустремленность пятерка». Он жалит каждым словом, а я чувствую, как к лицу приливает жар. Волна злости и обиды, невыплаканных, невыплеснувшихся наружу, затаенных и запрятанных, теперь поднимается к моему горлу огромным болезненным комом. «Ты... не смей!» — шепчу я ему, отступая. «Не смей меня обзывать! Ты ничего не знаешь!» Он словно бы не слышит меня. «Силикон даже успел вставить. Кстати, красиво получилось. Не переборщила. Словно бы свои. Губернатор проект профинансировал». Продолжает жалиться своей проклятой самоуверенной усмешкой. «А как же Турция твоя? Что, любовник бросил? Или сама решила свалить?» «С Ковалем вы на отдыхе познакомились? Это он тебя решил проспонсировать? Что правильный ход? В провинции загореться местной звездой легче еще и с такой поддержкой. В столице много таких звездочек, умеющих хорошо работать руками и... кое-чем еще». Я только помню, как выплескиваю на него содержимое бокала. И мне этого мало. Хочется разорвать его. Просто взять и впиться руками в его лицо и царапать когтями до крови. Совершенно не думая, я швыряю в него бокал, который разлетается на осколки от удара об стену, потому что он успевает увернуться. В долгу не остается, хватает за локоть больно и встряхивает. «Что здесь происходит?» — раздается авторитарный голос Коваля. «Отпусти немедленно Лину, Илья!» У него за спиной сейчас двое очень испуганных человек, помощник и организатор дня рождения. «Семейные ссоры, Серег!» — усмехается Сабуров, даже не оглядываясь на губернатора, обращаясь к нему по-небратски. «Как я понял, ты уже хорошо знаком с моей женой?» «Бывшей женой». Тут же обрываю его я. Мы так и застываем, замершие в немой сцене лучших традиций русских классиков. И ведь правда, акт, достойный сатиры самого Гоголя или Салтыкова-Щедрина с его мещанскими драмами уездных городишек.